Из ближайших домов и сараев с радостными возгласами выбегали грузины. Улыбающиеся, возбужденные, они складывали оружие у ног Газинского. «Не надо! Зачем? Берите винтовки обратно! Эй, Кацо, поднимай свой пулемет! Товарищи, мы партизаны! Давайте вместе! Давай, давай, командуй!» — раздалось несколько голосов. Еще минута, другая, и партизаны вперемешку с грузинами помчались к центру села. Там небольшая, ушедшая вперед группа, возглавляемая Бочковским, шерстила бандеровцев. Трескотню одиночных выстрелов перекрывал стук пулеметов. Где-то за хатами ухнула граната. Бой был недолгим. Бандеровцы дрогнули, стали отступать, а потом побежали и вовсе прочь из села, грозя кулаками и мотая чубами. Пулеметчик-грузин выпустил вслед последней кучке бульбашей полдиска и зло засмеялся, когда один из чубатых упал. Газинский с Хоменко наскоро подвели итог операции. Из лап бульбашей удалось вырвать почти всех грузин. 26 из них живы-здоровы, находятся при полном вооружении, счастливы, что станут партизанами. Пятерых грузин ранило. Во взводе Бочковского четверо раненых, в том числе и сам Николай. Три его бойца пали смертью храбрых. Потери бандеровцев только убитыми 17 человек. Взято в бою 20 винтовок, 3 автомата, 3 ручных пулемета и станок вертлюга от Максима. Ствол бульбаши успели унести с собой. Один из пулеметов и часть винтовок партизаны тут же передали отряду Казимира. Дольше задерживаться в Словатичах нельзя, ведь неподалеку в Лише находится довольно крупный бандеровский гарнизон. Кроме того, предстояло перейти в дневное время дорогу Киверцы-Тростянец, причем сделать это необходимо быстрее, пока туда не брошены заслоны противника. Партизаны мобилизовали 5 крестьянских подвод, уложили в них раненых и убитых, попрощались с поляками и, выслав вперед походную заставу, тронулись в путь. Хоменко шагал рядом с грузинами, настойчиво их о чем-то расспрашивая и делая на ходу пометки в тетради. Капитан торопился. Через несколько километров его группе предстояло отделиться от колонны, свернуть в сторону. Возле Хоменко вертелся, выполняя время от времени обязанности переводчика, невредимый, веселый Цакаев, давно отыскавший свою кубанку и сапоги. Вскоре головная застава остановила 3 идущих навстречу женщин с корзинами и мешочками. «Кто такие? Куда?» «Тутошние мы, из Суска. Вам, партизанам червонным, от селян наших подарунки несем». Они вынули хлеб, сало, горшочек меду, яблоки. В одной из кошелок оказалась и бутыль самогонки. «А кто сказал вам, что червонные здесь пройдут?» — спросил командир заставы. «Етаки люди, що знали». В селе Суск имелась подпольная партийная организация. Не до нее ли дошли вести о пребывании поблизости партизан? Не коммунисты ли подсказали крестьянкам вероятное направление обратного маршрута партизанского взвода? Газинский думал не только об этом. Его больше всего беспокоили причины, помешавшие состояться ночной явке. Что с дублером? Почему он не пришел? Пытался ли выполнить полученное задание? Можно ли рассчитывать на его дальнейшую работу? Ответ на эти вопросы Семен Ефимович получил позже, когда партизаны, без выстрела перевалив через дорогу Киверцы-Тростянец, расстались с группой капитана Хоменко и сделали к вечеру на лесной поляне первый большой привал. Лишь здесь довелось Газинскому познакомиться с грузинами поближе, расспрашивая, как жилось у бандеровцев, какие были настроения. Он вдруг услышал чей-то голос. «Последний день хорошо жилось. Последний день очень хорошее настроение». «В последний? То есть вчера? Но почему?» — не понял Семен Ефимович. «Партизан ждали», — Вас ждали. Как только Надар Абашидзе поднял у кухни газету «Правда», все сразу догадались, что партизаны близко. Не почтальон же принес. «Эй, Надар, где газета?»